Глава первая. Новый друг лучше, чем ни одного. Говорят, что после обморока сознание возвращается медленно, но у меня все случилось совсем иначе. Вот была темнота и пустота, а уже через миг я увидел падающее на меня тело. Секундная паника и замешательство быстро прошли. Я выбрался из-под придавившего меня к земле трупа. Наручники на моих запястьях, грязный оранжевый комбинезон, покореженный бронетранспортер, два трупа, один из которых почти без головы, холодные предрассветные сумерки. Ничего себе, натюрмортик. «И как же меня угораздило во все это впутаться», — сказал я вслух. Разумеется, ответа я не ожидал. Просто разговор вслух меня чуток взбодрил и подтолкнул к здравому рассуждению. Долго думать не пришлось, чтобы понять. Я не помню, как сюда попал. Блин, я вообще ни хрена не помню. Очередной приступ паники прошел так же быстро, как и первый. Как бы там ни было, я живой и помирать не собираюсь. А значит, надо быстро вникнуть в ситуацию и действовать соответственно обстоятельствам. У ног того трупа, что упал на меня, лежал пистолет, а в руках... Он все еще сжимал автомат. Я подобрал пистолет и выщелкнул обойму. Патроны есть, предохранитель снят. Так, батенька, оружием пользоваться мы умеем. Это открытие меня обрадовало. Теперь займемся автоматом. Попытка вырвать его из рук покойника не увенчалась успехом. Попробую разжимать пальцы по одному. Странно. А руки-то у нашего мертвяка теплые. Ёлы-палы. Да он, блин, живой. Живой, значит. Тогда тем более надо забрать у него автомат, пока не очухался. Может, пришить, пока есть возможность? Нет, нельзя. Он явно знает больше, чем я, и нужно расспросить его, а там разберемся. Наручники на руках — то еще удовольствие, но искать ключи нет времени. Прежде всего, автомат. Медленно разжимая пальцы того, кого я минуту назад считал трупом, мне наконец-то удалось завладеть оружием. И снова познания в пользовании огнестрелом меня приятно удивили. Правда, полупустой рожок не радовал. Где-то недалеко раздался хруст ломаемых веток. Проклятущие наручники. Как же неудобно. И тут мой взгляд... упал на кабину, перевернутой кверху дном машины. Если сюда идет человек, то убежище не очень, а вот от зверя скрыться самое то. Ухватив за воротник своего заложника, так я про себя окрестил это бесчувственное тело, потащил его к боковой дверце, благо та была распахнута настежь, забрался сам и втянул следом начавшего постановать мужика. Дверца закрылась без проблем, а вот деформированный люк никак не желал вставать на место. Но увиденное через окно водителя придало мне сил, и я одним рывком захлопнул упертую железяку. Прямо к нам двигались два странных существа — люди в рваных противогазах, прыгающие на четвереньках. Снорки. Я знаю, как они называются. А мужик, все еще не пришедший в чувство, сталкер. «Эврика! Я в Чернобыльской зоне! Но кто же я такой? Что тут делаю? Пока не помню. Блин! А вдруг этот мужик зомбак?» От этой мысли пот выступил, но здравый рассудок помог успокоиться. Зомби не теряют сознание, да и теплыми они не бывают. Удар в стекло заставил вздрогнуть. Снорк попытался разбить броне стекло ногами, но, видимо, поняв бесполезность своих стараний, присоединился к своему товарищу. Труп с простреленной башкой был для них настоящим лакомством. Хруст костей и жадное чавканье напомнили мне еще об одном весьма важном деле. Я был зверски голоден и хотел пить. Связав мужику руки за спиной его же ремнем и изъяв у него отличный охотничий нож, я занялся осмотром кабины. Света через забрызганные стекла проникало мало, но глаза уже привыкли к полумраку. Куда хуже было то, что машина была перевернута, и все, что могло упасть с пола на потолок, упало и валялось в полном беспорядке. Инструменты, палатка, буксирный канат, моток брезента, какие-то бумаги, вещмешок. Ага, это то, что нужно. Фляга с водой была как золотой самородок. Я припал к горлышку, но пил немного. Неизвестно, когда будет возможность пополнить запас. Консерва и полбатона хлеба. Не густо, но и на том спасибо. Вскрыв жестянку ножом, я начал уминать содержимое прямо с лезвия, а хлеб оставил на потом. «Смотри, не подавись!» — раздалось у меня за спиной. «Ну что ж ты будешь делать? Не мог еще пару минут побыть в отключке?» Отложив в сторону почти пустую банку, с ножом в руках я повернулся к гневно глядящему на меня мужику. «Слушай, батя, не нужно на меня так таращиться. Я тебе ничего не должен», — начал я чуть грубовато. «Я тебе не батя. Ты когда себя в зеркало видел, шалтай-болтай», — агрессивно ответил незнакомец. «По-хорошему разговор, видимо, не пойдет», — угрожающим тоном проговорил я и, как бы невзначай, провел пальцем по лезвию. «Не пугай, пуганый уже. Хочешь завалить вперед, флаг тебе в задницу и ветер в паруса». Мужик сплюнул и с вызовом посмотрел мне в глаза. Неизвестно, как бы разговор пошел дальше, если бы привлеченный нашими голосами снорк не повторил попытку выбить стекло. «Бум!» Глухо стукали подошвы драных ботинок, не причиняя никакого вреда толстым бронированным стеклам. Вид разъяренного мутанта, похоже, изменил ход мыслей моего пленника. «Как бы там ни было, зона не любит неблагодарных. Спасибо, что не бросил меня снаружи. Я Соболь. Извини, руку пожать не могу», — последние слова прозвучали с укоризной и явным намеком. Следующий ход был за мной, но прежде чем развязать ему руки, я решил разыграть еще одну карту. «Да и мне в наручниках руки пожимать не очень удобно», — выложил я свой козырь, но ответ был неожиданным. «Ты не гони, не я тебе браслеты одел. Я вообще не знал, что мы везем тебя в грузовом отсеке». «Так-так, кое-что я узнал». «Меня привезли сюда в багажнике, даже не зная, что везут. Я уже хотел было спросить, откуда взялся труп, который с таким аппетитом грызут снорки, и вдруг в моем сознании я увидел перевернутый бронетранспортер, соболя, вылезающего на четвереньках, позади него человек с пистолетом стреляет ему в спину. Вот соболь перевернулся и расстрелял голову того, что в него стрелял. А в это время из погнутых дверей грузового отсека выбрался кто-то в оранжевом комбинезоне и начал душить соболя, потом дуло автомата, изрыгающее пламя мне в лицо. Картина вспыхнула у меня в мозгу и погасла. Что за бред? Похоже, выражение моего лица встревожило сталкера. Он смотрел на меня, как затравленный волк. «Повернись, развяжу», — примирительно сказал я, решив пойти на мировую. «А, так бы сразу и сказал. Напугал, черт лысый», — выдохнул сталкер с улыбкой и повернулся ко мне спиной. «Так как звать-то тебя?» Я хотел спросить, почему он назвал меня лысым чертом, но его вопрос был важнее, и я решил ответить прямо. «Не помню я. Как зовут, не помню. Кто такой и откуда, тоже не помню. Да я вообще ничего о себе не помню». Выдал я с такой силой, что соболь даже смутился слегка. «Ну, блин, паря, извини. Да ты не переживай. Может, вспомнишь со временем. Буду звать тебя Шалтай», — сказал соболь с доброй усмешкой. «Если ты, конечно, не против». «А почему Шалтай?» — удивился я. «Да лысый ты, как Шалтай-болтай. Назвал бы тебя лысый, да народу с такой погремухой куча. А вот Шалтаев еще не встречал». И снова улыбнулся, но как-то печально. Кто такой этот Шалтай-болтай, я не помнил. И, видимо, сталкер это сразу понял по выражению моего лица. «Это из сказки одной», — объяснил соболь, как-то резко перестав улыбаться. «Дочурка моя эту сказку любила». «Ладно, «Пусть будет Шалтай. Как бы мне от этих браслетов избавиться?» — спросил я, выставив вперед натертые до крови запястья. Порывшись среди вещей, валявшихся под ногами, и найдя какую-то папку, Соболь снял скрепку с пачки бумаг. «Давай, избавим тебя от этих украшений», — сказал он, загнув зубами край скрепки и вставил ее в замочную скважину наручников. Клац-клац, пара щелчков, и наручники упали к моим ногам. Рычание снорков за стенкой усилилось. «Слушай, Шалтай, верни мне автомат. Надо убрать этих трупоедов и убираться отсюда, пока кто посерьезнее на запах крови не пришел», — предложил сталкер и протянул руку. Я посмотрел ему в глаза и, поколебавшись секунду, отдал оружие. Конечно, это было рискованно, но мне нужен был союзник. Сам бы я вряд ли выпутался из ситуации. Взяв в руки автомат, Соболь тут же отстегнул магазин и, проверив наличие патронов, пристегнул его на место. В моей голове роилась куча вопросов, но мой новоиспеченный товарищ, будто прочитав мои мысли, сказал: «Все вопросы обсудим в более подходящей обстановке. А сейчас слушай, как я вижу наше будущее на ближайшие несколько минут. Сейчас ты откроешь дверь. Снорки — твари шустрые, но у них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, поэтому они полезут прямо на нас. Тут я их и встречу». Как Соболь сказал, так и получилось. Едва я открыл дверь, в проем сунулись две кошмарные морды в пудранных противогазах. Мой новый знакомый не стал ждать, пока эти злобные твари протиснутся внутрь. Две короткие очереди разворотили их уродливые черепа. От выстрелов в замкнутом пространстве у меня заложило уши. У сталкера, похоже, тоже, поэтому он знаками показал, чтобы я выходил первым, а за ним прикрытие. Вот и в отмычках оказался, пронеслось в моей голове. Но откуда я знаю все эти термины? Ладно, лирика по боку. Выставив на полусогнутой руке пистолет, я выглянул в проем и, убедившись, что рядом никого, вышел из бронетранспортера, переступил через трупы снорков и замер в ожидании какой-нибудь пакости. Но пакости не случилось. Вокруг было пусто, лишь где-то далеко были слышны выстрелы. Соболь, выбравшись из раскуроченной машины, прислушался. «На кордоне стреляют. Много народу стреляет». «Это плохо», — выдал он свой вердикт. И в ответ на мой вопросительный взгляд добавил: «Нам туда нужно идти. Без вот этого куска мяса нас первый же патруль изрешетит без вопросов». И махнул автоматом в сторону мертвеца в сером комбезе. Я уже открыл рот, чтобы спросить, кто этот кусок мяса, но был остановлен легким взмахом руки. «Не нравится мне здесь, Шалтай. Уходить надо. Но перед этим есть еще пара неотложных дел. На все твои вопросы я обещаю ответить, как только доберемся до Сидоровича». Крадущейся походкой Соболь пересек грунтовку и остановился возле раскидистого куста лесного ореха. Чуть помедлив, я пошел следом. То, на что смотрел сталкер, легко было принять за кучу старого тряпья, заляпанного черным мазутом. Но когда дулом автомата был отброшен в сторону объемный капюшон, я увидел лицо человека. Конечно, это не было обычное человеческое лицо. Темно-серая сморщенная кожа, желтые зрачки, суженные в тонкие горизонтальные щели, не встретишь ни на одном континенте или острове Матушки Земли. Но в остальном это был человек. Кем бы ни являлось это существо, одно было ясно – это был монстр. Даже мертвым он источал страх и проникающую вглубь сознания ненависть. «Что же ты такое?» — прошептал Соболь. «Патриарх!» — это слово тихим выдохом вытекло из моего пересохшего горла. А в голове возникла картина из прошлого, возможно, моего. Я вспомнил пожилого мужчину в помятом медицинском халате. Он стоял ко мне спиной, сутулый, с седыми, коротко стриженными волосами. Его скрипящий голос отдавался эхом от бетонных серых стен. «Патриарх, вот как я назову тебя. Ты будешь первым из суперлюдей. Они будут покорны тебе, а ты будешь слушаться меня. и да страшатся тебя все твари земные». Он повернулся лицом и медленно подошел ко мне почти вплотную. На нем были большие очки в черной оправе. В отражении стекол я увидел серое лицо с желтыми, горящими, непередаваемой ненавистью глазами. «Патриарх, ты уверен?» Взволнованный голос сталкера заставил меня вздрогнуть, вернув к реальности. Я думал пару секунд, стоит ли ему говорить об этом, что я вспомнил. Решил не вдаваться в подробности. Да вспомнилось кое-что, и там был этот, с желтыми глазами. И имя Патриарх, — ответил я как можно спокойнее. А почему тебя это так взволновало? В двух словах не объяснить, а на подробности времени нет. Слышишь, стрельба прекратилась. Я прислушался и не услышал вообще ничего. Тишина была неестественной, зловещей. Соболь, похоже, почувствовал то же, что и я. «Надо его фотнуть. Эх, голову бы отрезать. За нее бабок можно поднять. Да жаль, нести не в чем». Сказав это, он брезгливо отбросил полуплаща, в который кутался патриарх, и замер от удивления. А удивляться было чему. Под заношенным грязным плащом монстр был одет, как самый настоящий сталкер. Камуфляжный костюм из куртки и брюк. На шее виден воротник синей водолазки, добротный кожаный ремень, на ногах высокие плотно зашнурованные армейские берцы, а к бедру двумя ремешками пристегнуты ножны со штык-ножом. «Охренеть! Шалтай, ты тоже это видишь?» Похоже, ответа на этот вопрос он не ждал, просто эмоции зашкаливали. «Когда я в него стрелял, то был уверен, это контролер». Эта падла подчинила себе Николаевича, и ты на меня напал явно не по своей воле. Я раньше уже убивал контролеров, они выглядят совсем не так. Взяв себя в руки, Соболь расстегнул молнию у себя на запястье. Там, прикрепленный к руке, был карманный персональный компьютер, КПК, выполненный в форме прямоугольного пенала с откидной крышкой. На внутренней стороне крышки был экран, а снаружи... окуляр камеры. «Скажи, сыр! Блин, какой ты страшный!» — сострил новоявленный папарацци, делая снимки. «Слышь, Шалтай, верни мой нож, а себе возьми трофей, если не брезгуешь, конечно». «Брезгливые в зоне не выживают», — ворчливо ответил я. Напускная веселость Соболя меня раздражала. В роли матерого сталкерюги он мне больше импонировал. Став на колено, я снял ножны с ноги мертвеца и, поднявшись, приладил на свое бедро. Вынул нож, подержал на ладони, пробуя баланс, ловко крутанул лезвием в воздухе и вернул оружие на место. «Ого, надо быть с тобой поосторожнее», — серьезно сказал сталкер. «Сдается мне, не так ты прост. Ох, не прост». «Сам не ожидал», — также серьезно ответил я. И, достав из просторного кармана, единственного на моем не к месту ярком комбезе, нож, снятый мной с бесчувственного сталкера, протянул владельцу вперед рукоятью. «Может, и ботиночки примеришь?» — предложил Соболь. «А то в твоих тапках по зоне не побегаешь». Я посмотрел на свои ноги. Да, переобуться не помешает. Но от мысли, что эти ботинки носил жуткий монстр, как-то не по себе становилось. Мои мысли были явно написаны на лице, и Соболь не преминул меня подколоть. «Брезгливые в зоне не выживают», — с улыбкой сказал он. А после уже вполне серьезно добавил. «Да у него одежда как будто только из прачечной. Не удивлюсь, если в этих ботинках белые носки. Я бы тебе и камуфляж предложил примерять, да только все поганой кровью изгажено. Вон как я его знатно изрешетил». Три пули вошли в тело мутанта по косой. Сердце, желудок, печень. Правый нагрудный карман остался цел. Его даже растекшиеся пятна почти черной крови не достали. Я заметил, что из-под клапана этого кармана виден уголок какой-то бумажки. Далекий вой нарушил гробовую тишину. И тут же налетел порыв ветра, зашелестев верхушками деревьев. К Соболю сразу вернулась серьезность. «Завозились мы тут. Долбанный мутант совсем меня из колеи выбил. Короче, стяни с него ботинки и примерь, если чистые внутри, А я пока багажник проверю. Сдается мне, там колыбелька должна быть. Уж больно долго ты по нужде не ходишь». Тут он был прав. До ветра меня не тянуло, а самым логичным выводом было то, что артефакт, замедляющий метаболизм почти полностью, лежал в багажнике там, где везли меня. Стягивая ботинки, я не смотрел на Соболя, только слышал, как он со скрежетом открывает вторую половинку дверей, первую вырвало при аварии. Кстати, сталкер почти оказался прав. Под ботинками были портянки, чистые белые портянки. И мало того, они пахли стиральным порошком. Это было просто невозможно. Как-то не вязалось это с тем, что я знал о зоне. Знаю о зоне, но не знаю о себе. Сколько всего надо обдумать. Ну ладно, потом. Все потом. «Эй, Шалтай, иди-ка сюда!» — негромко окликнул меня Соболь. Взяв ботинки, которые не успел примерить, я вспомнил о бумажке в кармане разутого мной трупа. Быстро расстегнув пуговицу на клапане, вынул бумагу и, сунув в свой карман, поспешил к ждущему меня сталкеру. «Посмотри внимательно и скажи, что ты об этом думаешь? Хорошо подумай, прежде чем ответишь». Голос моего вынужденного напарника звучал угрожающе. Я насторожился. Что такого мог увидеть Соболь, чтобы изменить свое довольно-таки доверительное ко мне отношение на враждебное? Я осторожно подошел к темному прямоугольнику грузового отделения перевернутого бронетранспорта. При этом сталкер отступил назад, сохраняя дистанцию в пару метров. От моего внимания не ускользнуло, как напряженно он сжимает в руках автомат. Поворачиваться к нему спиной было опасно. Но раз меня не пристрелили, пока я возился с ботинками, то и сейчас не станут. По крайней мере, без разговора не обойдется. Содержимое багажника и моя на это реакция должны были решить мою судьбу. Поэтому я сосредоточил все свое внимание и присмотрелся. Утро уже вступило в свои права, и в проем дверей проникало достаточно света, чтобы рассмотреть содержимое. На потолке, который сейчас был внизу, лежало тело в таком же комбезе, как на мне. Его шея была неестественно вывернута, очевидно сломана, и бескровное лицо мертвеца хорошо было видно. На голове у незнакомца была вязаная шапочка. Еще одна такая шапочка лежала в углу. На потолке, бывшем раньше полом, были прикреплены два матраса, по бокам от которых висели матерчатые ремни с вывернутыми застежками. «Ну что скажешь?» Сталкер ждал моего ответа, направив ствол автомата мне под ноги. «Теперь ты держишь меня на прицеле. Как быстро мы поменялись местами!» Мои слова смутили Соболя. Он даже немного опустил автомат, но тут же, взяв себя в руки, поднял оружие до уровня моей груди. «Отвечай или пристрелю, с зоны тебя забери!» Это были уже не шутки. Бросив еще один взгляд на труп с переломленной шеей, я описал, как вижу ситуацию. «Похоже, меня и этого второго вывезли пристегнутыми ремнями к полу. Когда машина перевернулась, крепления не выдержали, и ремни расстегнулись. Он свернул себе шею, а я вылез наружу и напал на тебя. Это все, что я мог сказать. Ну и за что ты тычешь в меня автоматом?» Было очевидно, что ничего нового я не поведал Соболю, и это его еще больше разозлило. «Внимательно посмотри на этого трупика. Тут что, шоу близнецов?» «Вот почему ты себя не помнишь. Потому что, мать твою, ты долбанный клон!» — вскипел сталкер. Палец на спусковом крючке побелел. Я поднял правую руку, в левой у меня были ботинки, и потрогал пальцами свое лицо. До меня, наконец, дошло. «Погоди, погоди. Мы с ним что, одинаковые? Но я ничего об этом не знаю. Я даже не знаю, как выгляжу, кроме того, что ты мне сказал о моем лысом черепе. И хватит тыкать в меня автоматом. За что ты хочешь меня пристрелить? Даже если я клон, то что плохого тебе сделал?» Осознание того, что я создан в пробирке, нельзя назвать приятным. Но с другой стороны, какая разница, как ты появился на свет? Главное то, как ты живешь. Повисла молчаливая пауза, которая тянулась несколько секунд. но по ощущениям намного дольше. Одна из первых заповедей сталкера – это остерегаться всего нового и непонятного. Кто так не поступает, тот долго не живет. Извиняться не стану, сам понимаешь, слишком это все пованивает неприятностями со смертельным исходом, высказался Соболь и опустил автомат. Ищи колыбельку, думаю, в шапках стоит посмотреть. Сталкер повернулся ко мне спиной и стал следить за окрестностью. Если человек повернулся к тебе спиной, то он либо дурак, либо полностью тебе доверяет. Соболь не был дураком, поэтому я не стал строить из себя обиженного, а полез в багажник и достал две колыбельки, два дорогостоящих артефакта. Арты оказались в шапочках. Повторюсь, дураком Соболь не был, и от того, что он мне доверяет, на душе стало теплее. Колыбелька — арт без побочек, действует при контакте с телом, так что я смело положил их в карман. Сейчас решим последний вопрос и двигаем к Сидоровичу. Сталкер взял на себя роль ведущего в нашей паре, ну, а я ведомого. Заберись в кабину и достань рюкзак, брезент и веревку. Я быстро залез в бронетранспортер и, подобрав все, что нужно, выбрался наружу. Соболь, орудуя ножом, отрезал кусок брезента, в центре прорезал дыру и, накинув на меня это своеобразное пончо, перетянул куском веревки на поясе, а штанины и рукава моего комбеза тщательно вымазал дорожной грязью. «Ну вот, теперь ты не будешь за километр отсвечивать своим цеплячим прикидом», — улыбнулся довольный своим творением дизайнер-самоучка. Ботинки оказались велики, и опять же, по совету Соболя, я одел их поверх своих легких матерчатых тапок. Последним штрихом в моем, прямо скажем, спартанском наряде стала вязаная шапочка, только колыбельки в ней уже не было. Зеленый армейский рюкзак дополнил картину. «Это все. Теперь в путь. Я ведущий, ты замыкающий. В пути молчим и смотрим по сторонам. О любом подозрительном объекте сообщай немедленно. Мои указания выполняй беспрекословно». Не ожидая моего ответа, Соболь с автоматом наперевес пошел по дороге, а я с пистолетом в руке двинулся следом.